«Мне это тоже кажется странным», — согласился Горов. «Но есть люди, у которых честолюбие зашкаливает под небеса. Игнатьев на такого человека похож. Ему делиться с кем-то успехом — все равно, что руку себе отхватить. Ну ладно, поживем, увидим. А вот на той стороне я вижу симпатичное заведение. Необитаемый остров называется. Думаю, здесь стоит бросить якорь». Они припарковались у ресторана с экзотическим названием и, заперев машину, вошли внутрь. Интерьер заведения являлся естественным продолжением вывески при входе. Вестибюль и зал были отделаны в стиле морской романтики. Стены были расписаны ярко-зелеными пальмами, голубыми волнами, шоколадными мулатками. Над стойкой бара висело огромное рулевое колесо. В углу, где располагалась небольшая эстрада, лежали два самых настоящих якоря с цепями. В довершение ко всему в зале висела клетка с попугаем. Попугай был крупный, со злым глазом и цветастым оперением. Он зловеще ширкал по прутьям клетки кривым клювом и неодобрительно посматривал на посетителей, которые сидели кучками в разных концах полупустого зала. «Если он еще умеет кричать «пиастры», — заметил Кричко, — «то цены здесь наверняка кусаются. Пиратская артель, помяни мое слово». Его предположение отчасти подтвердилось, когда они уселись за столик, и к ним небрежной моряцкой походкой подвалил официант, наряд которого шился, видимо, по эскизам, взятым из иллюстрации к острову сокровищ. Ему не хватало только черной повязки на глазу. «Колоритно!» — похвалил Кричко, когда официант без звука принял заказ и отправился на кухню. «Даже мороз по шкуре. Теперь жди, точно ограбят». Должно быть, он говорил слишком громко, потому что попугай вдруг поднял свою хохластую голову, сурово посмотрел на Кричко и отчетливо на весь зал произнес слово, но не «пиастры», а еще более энергичное, русское, из пяти букв, причем безо всякого иностранного акцента. Кричко только ошарашенно открыл рот и покрутил головой, а попугай хлопнул крыльями и сказал скрипучим, но твердым голосом: «Порядок! Порядок! Вертикаль власти!» За спиной у Гурова громко засмеялись, развеселились и за другими столиками. «Привлечь бы эту птицу за выражение», — проворчал Кричко. «Так нельзя. Остальной репертуар у нее вон какой политически верный. Где только нахватался». «Так вон, телевизор висит», — кивнул головой Гуров. «Значит, смотрит новости регулярно. Молодец». В ожидании заказа он лениво рассматривал людей за соседними столиками. Публика в ресторане была довольно приличная, видимо, с пустыми карманами здесь действительно делать нечего. Не было и пьяных, что тоже свидетельствовало в пользу заведения. Если бы еще и кухня здесь оказалась на уровне, подумалось Гурову, то лучшего и желать нельзя. Симпатичное местечко. Вдруг его словно ошпарило. Он даже застыл на мгновение, но тут же, опомнившись, расслабился, отвернулся и потянулся за меню. От Кричко не укрылась эта мгновенная перемена, и он встревоженно посмотрел другу в глаза.